Эпилог. Мужчина, ухаживающий за могилой своей жены, увидел женщину с маленькой девочкой и улыбнулся. Они приходят на кладбище каждую неделю, и женщина всегда здоровается с ним, после чего его настроение заметно улучшается. Это была очень привлекательная женщина с задумчивой улыбкой и добрым характером. Женщина склонилась над могилой дочери, чтобы положить цветы, и он улыбнулся про себя, когда до него долетел голос девочки. — Привет, мамочка! Я сегодня в школе писала и рисовала. Ему нравилось, как эта женщина учит ребенка разговаривать с матерью, рассказывать ей о маленьких событиях в своей жизни. Мария наблюдала, как Энни, так звали ее сейчас, танцевала для своей мамочки. С тех пор, как девочка пошла в балетную студию, она решила, что она — будущее Марго Фонтейн. Мария еле сдерживала улыбку, наблюдая, как девочка танцует на траве. У нее длинные ножки, и уже сейчас видно, что она будет высокой. Лоррейн и Питер подарили ей такую хорошую жизнь, и тот факт, что они позволили Марии быть частичкой этой жизни, делал ее еще счастливее каждый раз, когда она прижимала внучку к своей груди. — Посмотри на меня, Нана! Я танцую! — Я вижу, милая. — А мамочка меня видит? Мамочка Тиффани? Мария кивнула. Я тебе говорила, что мамочка на небесах. Она в каждом цветочке, который ты видишь, в каждой бабочке, в облачках, деревьях. Она ведь обо мне заботится, правда? Правда. Она всегда рядом с тобой. Они уселись на колючую траву. Мария достала еду, которую она всегда с собой приносила. Расстилая на земле салфетку, Мария здоровалась с различными людьми, идущими к могилам близких. Она часто сюда приходит, потому что здесь можно отдохнуть душой и побыть с дочерью, чего она не могла сделать, когда ее дочь была жива. — Я люблю шоколадный торт, — сказала Энни. — Я знаю, потому я его и принесла. Девочка громко чмокнула ее в губы. Мария рассмеялась. — Это поцелуй за шоколадный торт? Энни кивнула и с нескрываемым удовольствием откусила большой кусок. — Ох! — она закрыла рот рукой. — Я забыла сказать мамочке, куда мы потом пойдем. Энни посмотрела на фотографию Тиффани на надгробном камне и радостно сказала: «Мы пойдем в кино, а потом в Макдональдс вместе с дедушкой Кевином, Сью и тетей Люси». «Привет!» — послышался знакомый голос сзади. Мария оглянулась и увидела высокого чернокожего мужчину, который навещал могилу своей жены каждое воскресенье. Вот уже 2 года, как они стали говорить друг другу «ты». — Привет, Истон! — Мария улыбнулась. — Чудесный день, правда? — Определенно. Мужчина посмотрел на Энни и сказал: — Я слышал, ты собираешься в Макдональдс. Тебе повезло. Девчушка хихикнула. — Да, с моей Нана. «Хочешь холодного лимонада, Истон?» — предложила ему Мария. Они уже привыкли, что он всегда останавливался поболтать с ними. «С удовольствием, Мария, если не помешаю». Он сел на траву возле нее. «Как дела на работе?» Мария пожала плечами. «Как обычно. Хотя мне нравится. Учить детей — дело благородное и нужное. Так же, как и твоя работа, я думаю. — В том случае, если я выигрываю дело. Если нет, то что ж в ней хорошего, — сказал он. Истон был адвокат, и Мария знала, что он в курсе всего, что с ней произошло. Суд над ее отцом стал настоящим событием, как в свое время суд над ней самой. Они оба были оправданы в силу разных причин. Затем Истон задал ей вопрос, который ее немного удивил. — Что ты делаешь после похода в Макдональдс? Мария пожала плечами. — Пойду домой. Займусь делами. Родители забирают Энни около 7 в воскресенье. Истон глубоко вздохнул и весело спросил. — Может, встретимся потом? Выпьем по бокалу вина или, может, поужинаем? Мария несколько растерялась сначала, но, посмотрев в его добрые карие глаза, тихо ответила. — Вино? — Это хорошая идея, Истон. Его лицо озарила улыбка. — Отлично! Краем глаза Мария заметила, как ее мать, косясь в их сторону, пробирается к могиле брата, но сделала вид, что не видит ее. Мария уже положила цветы на его могилу, когда пришла на кладбище. Она знала, что Луиза наблюдает за Энни и особенно за Джейсоном, когда они приходят сюда. Должно быть, она заметила его невероятное сходство с Маршалом. — Я могу вас подбросить до кинотеатра? — Спасибо, это было бы чудесно. Спустя немного времени они направились к выходу. Мария и маленькая девочка, как обычно болтающая без умолку, Луиза стояла всего в каких-то 5 метрах от них, но Мария по-прежнему не обращала на нее никакого внимания. — Помаши маме ручкой, — громко сказала она. Энни повернулась и помахала рукой в направлении могилы Тиффани. Ярко светило солнце, дул свежий ветерок, и ее Энни была чудным красивым ребенком. Мария присела на корточки и протянула руки. Девочка крепко обняла ее. Через плечико ребенка Мария смотрела прямо в глаза матери. Так она говорила Луизе, что существует девочка, для которой открыт целый мир. Ее окружают люди, которые любят и заботятся о ней, и которые сделают все от себя зависящее, чтобы ребенок был счастлив. «Я люблю тебя, Нана!» Мария прижала ее к себе еще крепче. «И я люблю тебя, малышка!» Мария подхватила ребенка на руки и, смеясь, понесла его к машине Истона. Сейчас в жизни Марии было много места для радости, и ни за какие сокровища мира она бы не согласилась что-либо менять в ней.